Глава 45. Холодная мгла выдавала всадников постепенно, словно они не пребывали по усеянной первым снегом дороге, а возникали прямо у ворот усадьбы, материализуясь из густого тумана, снега и его, полковника Хмельницкого, ожидания. Гетман реестрового казачьего войска Иван Барабаш уже возродил канцелярию и вступил в свои права. Сотни старых и новообращенных казаков охотно вступали в реестр, а все более или менее известные рубаки и самозванные атаманы получали чины кошевых, сотников, полковников, воинственно посматривая при этом кто на Крым, кто на турецкое Заднестровье, а наиболее отчаянные и на польское порубежье. Хмельницкий же какое-то время оставался не у дел. Теперь у него многое в жизни не ладилось. Давний соперник увел жену, опозорив его перед всей округой. В одной из схваток с татарами наемный убийца, подосланный тем самым под старостой Чаплинским, что нежится теперь по ночам с его женой, рубанул саблей по голове сына. И только высокая овечья шапка да заступничество ангелов спасли парнишку от гибели и серьезной раны. Переданное Богдану Хмельницкому его отцом право на владение хутором Субботовым тоже оспаривалось и в судах, и в людской молве. При всем при этом его всячески унижали и донимали угрозами. Полковник, еще вчера горделиво отказавшийся от присланной королем гетманской булавы, сегодня уже был никем. Само его существование многим казалось теперь вызывающим. Другой на месте Хмельницкого поспешил бы на Запорожье, отправился в поисках справедливости в Варшаву, исчез где-то на просторах Европы, нанявшись на службу к одному из монархов, а он в это время давал званый обед, достойный генерального писаря, на который приглашен сам гетман Барабаш, его друг и кум. А среди гостей несколько наиболее близких ему полковников и сотников, с которыми некогда он ходил в походы, которым всегда доверял и которые доверяли ему. Все понимали, что это пир поверженного, прощание с былой славой и былым положением, что вслед за отказом от булавы Хмельницкий вынужден будет, теперь уже вынужден, отказаться от должности генерального писаря реестровиков. Неясно было только, зачем ему понадобилось устраивать этот пир, чтобы поплакаться на судьбу, прилюдно выпросить чего-то у нового гетмана, молить у Барабаша и полковников заступничество перед своими давнешними врагами, под старостой Чаплинским и чигиринским старостой Конец Польским. «Как же ты мог допустить, чтобы булава досталась этому Барабашу?» — первым предстал перед Хмельницким ичнянский полковник Филон Джалалия. «Как мог отступиться от гетманства, позволив канцлеру выдвинуть на первого сечевика верного служаку польской короны?» — простужно хрипел он, не сходя, а буквально сваливая с коня и отдавая его в руки одного из своих джур. «Иди в дом, Джалалия», — не стал отвечать на его упреки владелец субботовского хутора. «Там накрыт стол, тебя ждут». «Что ты мне о столе? У меня свой днем и ночью накрыт. Думаешь, я сюда ради водки твоей примчался? Черти откуда?» «Потому и пригласил, что не ради водки». «Так для кого и ради чего мы новый реестр, целую армию набираем, чтобы вместе с коронным войском запорожскую вольницу огнем и мечом выжигать? Но мы-то с тобой еще помним, против кого поднимали сабли наши отцы и деды, поэтому уверенно иди к гостям. В доме тебя ждут». Прошло не более получаса, и снова казак, посланный к ближайшему перекрестку, примчался с вестью: «Встречай, полковник, приближаются Кричевский и Ганжа». «Гетман уже здесь?» — вышел из легкой дорожной кареты полковник Кричевский. «Пока нет», — ответил Хмельницкий, обнимая гостя. «Жду его из Чигирина». «Думаешь, все-таки приедет?» «Уверен, что не сможет не приехать». Кричевский с достоинством осмотрел заснеженный двор, постройки, ближайшие дворы хуторян. «Весной к тебе наведаюсь, Хмель. Осенью, зимой красота земли твоей мне недоступна». «Мне она, похоже, станет недоступной и летом». Кричевский задумчиво подергал ус и, ничего не сказав, прошел мимо Хмельницкого к крыльцу. «Слышал, местная шляхта уживаться с тобой не хочет», — склонился над Хмельницким рослый смуглолицый ганжа. О чем бы он ни говорил, делал это с таким видом, словно вершил заговор. «Но почему-то не думают о том, что ведь я с ними тоже могу не ужиться. Так покажи им свой казачий гонор», — хлопает по плечу с такой силой, словно сабли рубит. «Пусть почувствуют, пусть чувствуют и ждут, ибо дождутся», — поддержал его Хмельницкий, и слова полковников прозвучали, как клятва единомышленников. За окном медленно угасал снегопад. Неуловимо, словно утренний призрак, редела и развеялась пелена тумана. Воинственно и нетерпеливо ржали во дворе казачьи кони. «Гетман едет», — азартно возвестил ворвавшийся во двор гонец, «с журами и 10 казаками охраны». И вновь Хмельницкий у крыльца, без шапки, с распростертыми объятиями и слезой умиления. «Гетман, кум, не загордился, нашел время, не побрезгал вином и харчем побратима, уста в уста, а в поцелуе привкус вина из чаши тайной вечери. В словах неискренность, во взглядах недоверие, в помыслах измена, глаза в глаза. За неискренностью волчья хитрость, за недоверием пожар погибельной ненависти. А хорошо ли тебе живется, Хмель? Татары далеко, а братове-казаки в доме, и столы накрыты. На кого мне жаловаться? О чем мечтать? Завтра будет по-завтрашнему, но живем-то мы сегодня. Нам с тобой так не гоже, — с убийственной трезвостью рассудил Барабаш. Это пусть молодые рубаки думы свои лезвием сабель охлаждают. Нам с тобой пора мыслить по-государственному. Вот оно, слово мудрого гетмана, — покорно признал свое поражение тот, кто пренебрег королевской милостью. Две провидцы подняты вверх и сжаты в омертвевший кулак. Теперь мы заодно, а значит, сила. Это еще кто? — искренне удивляется Хмельницкий. Что-то не признаю. Но извини, что пока не признаю. А, так ты, оказывается, тот самый сотник Манжура. Помню, помню, как же. И взглядом, одним только взглядом сказал, ты мне понадобишься сегодня, сотник, трезвым и очень скоро.